Да, умирают все, а стоит это дорого, не то слово, а братки любит, чтобы все роскошно было. Ну а Артур ждал возможности, начал под себя мелкие банды подминать, кто на кладбище кормился, а потом, когда влияние накопил, взял под крышу все ритуальные конторы в городе и подготовил мощный стратегический ход. Турок сделал паузу и кивнул с таким видом, будто жалел, что не придумал такое сам. А я все гадал, чем же он сейчас занят. Но, кажется, я догадался. И чем больше он говорил, тем сильнее я в этом убеждался. Он объявил, что с этого дня для всех бывших афганцев и прочих ветеранов горячих точек похороны бесплатно, и для их родственников тоже, все за его счет. Тут и не надо говорить, что он с ними после этого закорешился. И когда на него наехал Кросс, Артур позвал афганцев на помощь, и те универмаговских покрошили из автоматов. Было дело. Короче, собрал он из них мощную банду, раздобыл оружие. И в городе у вас такое началось, что даже в Москве в криминальных хрониках показывали. Ну а у Зареченских с тех пор репутация беспредельщиков и отморозков. И все же, я похлопал по карману, где у меня должен был быть телефон, но вспомнил, что в эти годы мобильники вообще были огромной редкостью, они как-то замирились. Ты и про это слышал? Да, и про это. Ну что, я за тебя, Паха. Похоже, все выяснил, что в этом городе творится. Жарко что-то стало. Он широко ухмыльнулся, расстегнул куртку и опустил окно сильнее. По спортивной курткой жилетка, и в нагрудном кармане что-то лежит, плоское, прямоугольное и небольшое. Таких маленьких телефонов еще нет, а для визитки это слишком большое. Зато я точно знаю, что там документы, и почти уверен в том, кем стал Гриха. Но что ему от меня надо? Не говорит, хитрит, хочет расположить к себе. Вот и болтает о том, что мне нужно. Хитрюга, но я тоже не промах. Экзамен ты, можно сказать, сдал, сказал я после осмотра. Но давай заканчивать, мне скоро выходить. Тут уже и недолго осталось. Из всей городской братвы самым благоразумным оказался отмороженный Артур, когда у него несколько человек в банде вашим попались. Приперся он к слепому, согласился скидывать долю в общак, а слепой тоже гибкость проявил, рогами не упирался, за старое ничего не предъявлял и вообще пообещал, что замолвит свое слово за тех людей Артура, кто на зону отправился чалиться. Кросс на это поглядел, испугался, что они сейчас против него союз заключат, и тоже с ними замирился. В общем, порешали они, что город большой, места хватит всем, давайте зарабатывать, а не стрелять. Теперь мир и покой, до поры, до времени, сказал я, и турок кивнул, соглашаясь. Старые обиды все равно не забыты, зато в новом УК будет 210 я статья по организованной преступности, он засмеялся. Так что тебе и твоему бате будет проще их прижать. Сам-то к нему еще не собираешься в отдел, молодец, Гриша, садись, 5 экзамен сдал. Я кивнул, не забыв пометить себе и про статью, и про то, что он знает, что мы с батей работаем в разных подразделениях. Многовато он про меня знает. Там, за перекрестком меня высади. Не вопрос. Так что хоть магазин я хочу открыть на территории Артура, но все равно про всех выяснил. Ты не магазин хочешь открыть, а что-то другое. А магазин – это прикрытие. Потому что у вас вот ее его мать. Воскликнул он и резко затормозил. Нас двоих подбросило. Там гаишник спрятался. И даже не один. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Шестерку они припарковали за киоском, чтобы никто из водителей не видел, а сами караулили у обочины. У одного, усатого, был полосатый жезл, у второго укороченный автомат, висевший на плече. «Ладно, разберемся», — хвастливо сказал турок и потянулся открыть бардачок. «У меня на такой случай уже готово». В бардачке лежали документы и сигареты, ничего необычного. Зато я обратил внимание на другое, что он таскал в жилетке под своей спортивной мастеркой, а потом и на другое, что он прикрывал полами куртки. Но спросить не успел. Гриша вышел из машины, подтянул штаны, и в этот момент заткнутый сзади ПМ выпал на землю. Турок выпучил глаза, посмотрел на оружие, на гаишников, потом на меня. «Вот ты всегда таким рассеянным был», — тихо произнес я. Только он собрался что-то сказать, но не успел. Гаишник тоже заметил пистолет, но удивлялся недолго. «На землю!» — рявкнул он, дергая затвор автомата, посмотрел на меня и добавил. «Из машины!» Глава 7. Весело получилось. А ведь турку достаточно показать свои документы. И он покажет, вот только по нему видно, что для него это нежелательно. Не хочет светить ксиву, раз так умоляюще смотрит на меня. Не просто так он шифруется, и не просто так пытался наладить со мной контакт. Значит, если выручу, это может мне пригодиться. Я открыл дверь. Выхожу, громко объявил я и цыкнул собаке, чтобы пес не рычал. Вы меня не узнали, мужики? Пашка Васильев из уголовного. Тимур, ты чё, меня забыл? Ну, Сан Саныча-то должен помнить. Усатый мужик с погонами старшины, державший в руках жезл, с удивлением переглянулся с сержантом, и тот опустил автомат. А откуда ствол? Спросил сержант. Да мой это, якобы с неохотой сказал я. Левый, у нас тут операция, ловим одного из универмаговских на живца. Ствол этот нужен для дела, что он его якобы купит, а вы тут нас остановили, он уже и слинял. Предупреждать надо, покачал головой, поверив мне, старшина Тимур. А то это, номер грязный, он показал жезлом, цифры не видно. Да кто-то стучит им из диспетчеров, я махнул рукой, а потом подобрал увесистый пистолет, значит, там полный магазин, и убрал в карман, так что тихо хотели и быстро. Ладно, теперь уже поздно, засветились, в следующий раз иначе сделаем. И я сделал вид, что расстроен срывом операции, и они тоже расстроились, что не вышло срубить легких денег с богатого джипа с номерами другого региона. Но зато я не нарушил прикрытие турка, мало ли, откуда у него взялся знакомый мент, а кто он на самом деле, никто пока не знает. Зато я узнаю. Вернувшись в салон, я протянул ему оружие, но руку не убрал. «Дай свою корочку», – потребовал я. «Какую?» «Которая у тебя в кармане жилетки». Он вздохнул и полез за удостоверением. В руку мне легла багровая ксива, я ее открыл и всмотрелся внимательно. «Лейтенант Григорий Владимирович Туркин», вслух прочитал я, «ФСБ России». «Гриха, как ты вообще, такой рассеянный, туда устроился?» «Я думал, у чекистов вообще строго с отбором туда». «Да я же не в поле работал», он завел двигатель. «Я в кабинете сидел, бумажки с места на места перекладывал, но сокращают кабинетных, людей и так не хватает, сказали, чтобы занимался сам делом, а меня прикроют, так что нельзя мне корочкой светить, а то спалят, а то, что ты с ментом общаешься, не навредит, хотя если ты работаешь против универмага, им по барабану, сами с ментами ручкаются, да, сам понимаешь, много рассказать не могу, а, ну понятно, просто со мной хотел контакт завести, чтобы на подхвате был, если что, пригодится. Да, он снова хмыкнул, но теперь уже с другим видом. А от тебя ничего не скроешь, Васильев. Не обижайся, но ты прав. Ты же много чего знаешь, долго здесь живешь. А я не могу светиться. Я уже понял, я вернул корочку ему. А оружие зачем туда убрал? Кобуры скрытого ношения нет, из-за тебя убрал. Турок покачал головой и поморщился. Не должен был ты его видеть, он под сиденьем был. Но я же знаю, что ты мент, думал, я не замечу, что ты там рукой лез. Просто тебя вижу, захотел обсудить обстановку, пока ты опять не потерялся, а то ищи по всему городу. Вот и остановился, ствол убрал за штаны, на всякий случай, чтобы ты не увидел и вопросов не было. Кто же знал, что гайцы появятся? Вылез неловко, он выпал. Надо было предусмотреть, аналитик ты наш, проанализировать, я засмеялся. Ладно, с пушкой осторожно. Если не должна светиться, то и не таскай с собой, а то другой бы тебя уже в отдел уволок. Короче, Гриха, мне тоже пригодится от тебя помощь. Короче, если где-то услышишь про такого киллера, Федюнина, дай мне знать, хорошо? Ну я посмотрю, если что. Вот, я тебя прикрыл, и от тебя того же самого жду, лады, а то бы вся твоя операция псу под хвост бы ушла. Я потянулся и погладил собаку. Договорились, он кивнул. Спасибо, выручил. Паха, а то бы пришлось уезжать, если бы гайцам корочку показал. Всем бы разболтали, считай, что раскрылся. И хана операцию. А я подумал, что он либо простофиля, либо пытается выглядеть таковым. Но для чего? Чтобы вот так на сотрудничество выйти, не знаю. Ну, ты мне раскрылся, сказал я. Тебе верю, ты не гаишник. Конечно, и у спецслужбы сейчас не лучшие времена, раз людей не хватает. Аналитиков в поля отправили. Если он... Конечно, не хитрит. Ладно, зато будет кого спросить, если понадобится что-то, что не смогут сделать товарищи из нашего ГОФТ. Вылез я за перекрестком, хоть и клонило в сон, решил, что лучше зайду к отцу, он уже должен вернуться домой. Повернул направо, прошел по центральной улице, потом направился вдоль дороги, идущей мимо оптического завода. Он пока еще работал, но в нулевые закроется, и на его месте будет торговый центр. А сейчас там проблемы с зарплатой, но скоро им привезут деньги. Точно, близнецы бабы Маши, про это тоже нельзя забывать. Вскоре я понял, почему это вспомнилось. Увидел белый москвич отца на том месте, куда он иногда приезжал, чтобы купить пирожки. Торговля еще велась. Высокая женщина, сидевшая на табуретке у стены, полезла в сумку на колесиках. В ней стояла кастрюля, укрытая полотенцами, из которой пошел густой пар. Сразу вкусно запахло жареным. Здорово, отец меня заметил. Успели с тобой, еще свежие, горячие. Только сегодня испекла, похвасталась продавщица. Здрасте, баба Маша, по привычке ляпнул я. И зря. Высокая женщина выпрямилась и громко захохотала, показывая золотой зуб во рту. Какая я тебе баба Маша, Павлик. Она продолжила смеяться. Мне 42 всего, а ты сразу, бабушка. Вот, бери, 1500 всего. Тебе с картошкой, как всегда. А тебе не дам, тетя Маша посмотрела на собаку. Тебе нельзя горячее. Пес недоумевающе заскулил, поднял уши торчком и помахал хвостом. А тетя Маша сунула мне большой пирожок, перед этим ловко завернув его в газетку. Но даже через бумагу он сразу обжег пальцы. Я посмотрел на отца, уплетающего пирожок с ливером. Будто ничего и не случалось. Когда его не стало, мне очень сложно было в это поверить. Я все знал, и все равно казалось, что вот-вот услышу его кашель, сейчас раздастся стук в дверь рукой, он зайдет в квартиру, погладит собаку, спросит новости, поговорит со мной, посидит немного, а потом опять уйдет на работу. Так и не свыкся с этим, хотя умом понимал, что так больше уже никогда не будет. Но вышло не так, он снова стоит передо мной, именно таким, как я его запомнил, живым. И как будет дальше, зависит от меня, а я свой шанс не упущу. Отец тем временем уже доел пирожок. Машка, дай еще один. Целый день катаюсь, даже поесть некогда. Держи, Леша, с капусточкой вот. Пеку помногу, с работы пришла, тесто уже стоит. Тетя Маша достала из благоухающей кастрюли еще пирожок. Зарплату-то не платит уже полгода, крутись как хочешь. Ленка хоть дома, помогает мне. А сын где? Спросил отец, откусывая чуть ли не половину за раз. Еще не вернулся? Да вот ждем, женщина вздохнула и полезла в карман куртки. Ждем со дня на день, мир же там подписали, должен вернуться, другие уже приезжают. Смотри, у меня они какие. Отец-то ведь из ваших был, милиционер, красавец, близнецы в него пошли, не в меня. Как в журнале, смотри, эту полароидную фотку я видел десятки или даже сотни раз, когда тетя Маша, а потом уже баба Маша, каждую неделю после того случая ходила в милицию, а потом и полицию, прося, чтобы мы нашли ее детей. Никак не могла смириться с их трагической смертью, которая произошла буквально в двух шагах от этого места. Нет, еще не произошла, и я смогу на это повлиять. Фотку эту я знаю как облупленную, но теперь взял снимок и рассмотрел внимательно еще раз. Симпатичные ребята улыбались, парень и девушка, очень похожие друг на друга, только парень высокий, а девушка пониже. Светловолосые, у девушки длинные волосы, заплетенные в косу, пацан коротко пострижен, под машинку, но без модной тогда челки от полубокса. Сфотографировались на фоне елки, надпись внизу пока еще видна, 010194, это еще до того, как парень отправился в армию весной. В конце года угодил в Чечню, прошел ее от штурма Грозного до самого вывода войск. Там выжил, а вот погибнет здесь, недалеко от этого самого места, от рук опасных обдолбанных отморозков вместе со своей сестрой, которую будет прикрывать до последнего. Еще ничего не случилось, и уже не случится. Я над этим поработаю. Красавцы они у тебя, сказал отец, вытер пальцы и взял фото в руки. Пацана куда пристроишь, на завод к себе? Не, я договорилась, чтобы в железнодорожный технарь его взяли, на первый курс. Занятия идут уже, но там он пропустит немного. А к нам не хочет? Спросил он. Пацана-то я у тебя помню, боевитый, подойдет. И я присмотрю за ним, пообещал я, и за ней тоже. Хорошо все будет. Конечно, а что плохого-то теперь может случиться? Тетя Маша засмеялась и убрала фотку. Торговли чего-то сегодня нет. Куда и девать все? Может, кто еще придет? Стемнеет скоро, я доел пирожок и опустил руку. Сан Саныч тут же ее обнюхал. а вам далеко идти, а меня никто по темноте не трогает. Во, главный клиент едет. Наконец-то, красный джип «Шевроле» ехал слишком быстро, пользуясь тем, что гаишников поблизости не было видно, а про засаду в паре улиц отсюда водитель не в курсе. Он проехал через лужу на перекрестке, но сбавил скорость и притормозил рядом с отцовским москвичом. «Какие люди?» – проговорил отец, внимательно глядя на приехавших. «И с охраной». Я потянулся было к пистолету, но вскоре понял, что это ложная тревога. Пока угрозы нет, и даже Артур, пахан Зареченских, не такой отмороженный, чтобы нападать на подполковника РУАП в центре города, тем более собственноручно. Водителя, мордатого бритоголового парня, я не знал, но вот пассажир, сидящий впереди, был мне смутно знаком. Чернявый мужик с залысинами, грузный, но высокий и крепкий, одетый в тесную для него кожанку, выбрался из машины и захлопнул дверь. А в салоне, кроме водителя, осталось сидеть трое детей на заднем сиденье, двое смуглых и чернявых, лет 10 примерно, и один светловолосый, высокий и тощий. Повзрослее, он еще хмуро посмотрел на нас. «Какие люди?» – тоже сказал Артур, сильно растянув фразу, и развел руки в стороны. Улыбка до ушей. «Подполковник Васильев лично и его сын кушают пирожки. А ты здесь чего забыл?» – грубо спросил отец. «Отец, сотрудник УБАП, никогда с ними не любезничал, для него они все враги. И я его понимал, тоже навидался, знал, на что способны такие бандиты. Хотя это только Артур мог так запросто подойти и попререкаться с моим отцом, остальные два пахана для этого были слишком важные. Как? Чё? Тоже пирожков хочу». Он показал на сумку тети Маши и достал купюру. Судя по цвету, это были не рубли. Говорю же, лучшие в городе. Заверни-ка мне, Маша, штук 10 разных. Сдачи не надо. Ты не лопнешь? С усмешкой спросила она. Мне в самый раз. Артур засмеялся и похлопал себя по пузу. Если начальник не против, а ты кушай, кушай, Артур, сказал отец, хитро глядя на него. Пока еще можешь. Может и потом выйдет попробовать, добавил я. Будут тебе передачки отправлять, с воли. Хотя, говорят, в черном дельфине с этим строго, могут не пропустить. Отец одобрительно хмыкнул. А у тебя сын в тебя пошел, Леха, Артур заулыбался и подмигнул. Даже завидую. Но вы бы лучше шпану гоняли, а то вечером без монтировки идти страшно по темноте. Тогда вот у Машки кошелек отобрали. Вернули же, вернули, вернули. Тетя Маша закивала, протягивая ему завернутые в газету пирожки, целый кулек. Пришли потом, все вернули, и извинились даже. Вот, видите, он прижал пирожки к себе, поговорил и все решил. Вот я за вас работаю, а это вы должны были искать. Вот если бы не вы все, неодобрительно сказал отец, мы бы и мелочь приструнили, а так все силы на вас тратим, потому что вы без дела не сидите. Но ничего, Артур, я потянул пса, а то он завидел на другой стороне улицу чужую собаку и заинтересовался ей. Всему свое время. Вот и я про что. Артур пожал плечами. «Погнал я, а то закроете еще ни за что, как вы любите. А у меня адвокат в больничку попал, где я другого возьму? Мы-то тебя закроем, а вот твои коллеги, я выделил слово интонацией, действуют иначе, сам знаешь. А вот с этим я разберусь и сам, бывайте». Он сел в джип, протянул назад кулек, оставив себе один пирожок, и они уехали. Меньше чем через минуту следом за ними проехал серый Митсубиси Паджеро, наверняка с охраной Артура. «Наглый», — тихо сказал я, — «тут все бандиты наглые, любит языками почесать». Отец неодобрительно покачал головой. «Но этот-то еще ладно», — поспокойнее стал. «Тогда вот Кросс приходил прямо к нам в отдел, говорил, когда мэром станет, и порядок у нас наведет, как к себе домой завалился. Говорит еще, мол, компьютеры вам куплю, мебель новую, но они у нас все в разработке. Вот только хитрые, работают чисто, хвостов мало оставляют. Парнишку жалко», — грустно сказала тетя Маша. «Наш разговор она не слышала, говорила о своем. Сидел там, в машине, светленький такой, худенький. У Артура свои дети есть, а этот у второй жены был, ее собственный, уже взрослый почти. И все, вот умерла она месяц назад, а парнишка живет теперь в чужой семье, при отчиме, кому он там нужен? Бандиты же одни, и куда ему, не в детдом же? Ох, пойду я, вроде, все распродала. Ой, а что это? Как много-то? Опять столько дал». В руке она держала купюру в 50 долларов, которую, едва разглядев, догадалась убрать сразу, чтобы никто не увидел. «Что ж, по крайней мере, То, что Артур покупает у нее пирожки, дает ей хоть какую-то защиту, ее трогать боятся. Правда, отморозков хватало всегда, но местная шпана к ней почти никогда не лезла, кроме того случая с кошельком, да и пока на улице еще светло, дойдет тетя Маша нормально. Она ушла, а мы с отцом стояли, доедая последние крошки. «Хотел с тобой поговорить», — начал я, думая, с какой стороны зайти. «У тебя память хорошая, подскажи, проходил ли по твоему ведомству некий Федюнин?» «Не помню такого», — отец задумался. «А что, да говорят, киллером он заделался?» «Не слышал, но обращу внимание, и мужикам скажу». «А что, у тебя где-то всплыл?» «Да слышал от информатора, решил у тебя спросить». «Подскажу, если что, прямо ему не скажешь, надо мне как-то самому выходить на заказчика». Отец и сам вряд ли догадывается, кто из бандитов подложит ему свинью. Но это точно не Артур, его все же скоро грохнут. Возможно, это кто-то из оставшихся двух бандитов. Как бы на них выйти? Подумаю, надо еще наводить контакты с другими операми, чтобы помогли при случае. Хотел еще поболтать с отцом, но он и сам заторопился, говоря, что надо идти, а вскоре к нам подъехала синяя Нива. Оттуда высунулся небритый усталый мужик. «Леха, ты тут, к тебе домой заезжал, не было, в отделе тоже нет, погнали». Он раскололся. «Уже?» — отец удивился. «Ладно, Витька, погнали так погнали». «Привет, дядя Витя, я узнал старинного друга отца». Тот заулыбался, кивнул и поднял в знак приветствия широченную ладонь. «Сегодня Якут про тебя рассказывал, Пашка», — сказал он с улыбкой, пока отец заводил свой москвич. «Как ты того урку с обрезом из туалета вытащил? Когда к нам уже перейдешь? Нам такие люди нужны». «Пока в уголовном поработаю», — ответил я. «Опыта нахватаюсь у Якута и Устинова. Мужики они крутые, жизнь прохавали». «Молодец, правильно мыслишь. Но ты хоть так заходи, чай попить, бывай». «Пока», — отец махнул мне рукой на прощание из машины. «Завтра зайду», — пообещал я. «Ну, завтра будет большой день, а пока надо наметить планы, с кем поговорить, что выяснить, а заодно вспомнить старые дела, ведь текущую работу никто не отменял. Планы большие. Отец, близнецы Орлов, Толя Коренев, и это только на ближайшее будущее. Я даже пометил все в записной книжке. Будут тут и другие имена, ведь вспомнить все и сразу задача непростая, будем действовать постепенно, не торопясь, но и без промедления. Со всем надо разбираться, и разбираться по-умному. Никто мне не поверит, если я скажу, что отморозки планируют устроить налет на кассу оптического завода, а некий киллер уже сейчас готовится прикончить отца. В такое никогда не верит. В лучшем случае подумают, что я перепил, в худшем, что свихнулся. Значит, надо сделать так, чтобы ничего это не случилось. А если не выйдет прекратить такое дело в зародыше, то надо встретить события лицом к лицу, чтобы пресечь на ходу. Наконец, дошел до дома. Жил я в обычной хрущевке пятиэтажке, без лифта. Привычно проверил почтовый ящик, поздоровался с Колькой, парнем-студентом из 45-й квартиры, который постоянно курил у окна, и зашел домой. Хорошо, что не малосемейка, а своя квартира, однокомнатная, с совмещенным санузлом, с обстановкой, которая не менялась с тех пор, когда здесь жила бабушка. Над кроватью на стене висел ковер с оленем, стояла когда-то дефицитная югославская стенка, наполненная тоже уже не дефицитным чехословацким хрусталем. При каждом моем шаге хрусталь в стенке позвякивал. Все привычно, хотя все равно придется еще повспоминать, что и где лежит. Рука сама потянулась включить старый телевизор «Рубин», что я и сделал, и оттуда послышалась смутно знакомая музыка и тараторящий голос. «Наступает время третьего тура нашей программы «Угадай мелодию». Только после этого, когда телевизор прогрелся, появилась цветная картинка с заставкой передачи. Но смотреть ящик времени не было, и я направился на кухню, пока Сан Саныч терпеливо ждал там, когда я его накормлю. Но пес у меня воспитанный, впустую не лаял. Сварил я все-таки тогда каши, вот ему и на вечер осталось, и на завтрашнее утро хватит. Всякие сухие корма тогда были в диковинку, все кормили собак натуральной пищей. Лично я даже иногда покупал ему мясо и кости, хотя получки на такое не всегда хватало. Но мы с отцом, бывало, ездили по деревням, покупали что-то у колхозников напрямую, да и дача его выручала. Ну вот и сегодня Сан Саныч ел получше меня, потому что у меня на ужин только половина почерствевшей буханки черного хлеба да вечная рама, Зато есть полбанки малинового варенья и чай со слоном, приличный. Интересно, а с Лидкой я уже познакомился или нет? Не помню, вроде, еще нет. Я оглянулся в коридор, ища ответ. Ага, телефон в квартиру еще не провел, значит, пока нет. Но, посмотрим, что и как будет дальше. Вспоминая обстановку в городе, вернулся в комнату, лег на диван, когда там показывали какой-то старый сериал. Бакс, электронные жучки, но быстро вырубился. Утром проснулся совсем рано, выгулил и покормил собаку, но сегодня брать Сан Саныча в отдел не стал. Наверняка будет много работы и ходьбы по кабинетам. У дежурных пересменка, так что обошлось без разговора о курицах. Я сразу направился в отдел, и уже там снова замер на пороге, увидев еще одного человека. Пока сложно привыкнуть, что люди, которых ты помнил смутно и которые давно погибли, не только еще живы, но и встречаются тебе каждый день. И многих из них я рад видеть. За моим столом сидел майор Руслан Сафин, заместитель Шухова и одновременно начальник нашего убойного отделения. Этот высокий темноволосый мужик листал какой-то журнал, о чем-то раздумывая, сильно наморщив лоб. Кроме него в кабинете пока никого не было, все куда-то разошлись. Сафин бы давно стал начальником отдела уголовного розыска, да вот только не умеет вести себя с начальством, на язык резок, матерится через слово. Поэтому до сих пор майор, хотя по возрасту и выслуге ему пора в подполковники. Но мужик он надежный, за своих горой, грубит всем, но за каждого опера порвет кого угодно, а сам просто живет этой работой. И его я тоже рад видеть снова. Едва я вошел, Сафин вперил свой тяжелый взгляд в меня. «Васильев», — окликнул он меня своим громким грубым голосом. «Вот месяц с лишним мозги е, а за вчера две палки почти заработал. Молоток, но предупреждаю, работать надо ровно, а не так, что месяц ходишь, хапинаешь, а потом в один день показатели закрываешь. Нет, так не пойдет, мужики такое не поймут, и я не пойму. Работать надо всегда». Он грохнул кулаком по столу. «Понял, Руслан Маратович». Я прошел в кабинет и протянул ему руку, а он крепко пожал ее в ответ. «Со вчерашнего дня работаем в полную силу. Вот, вот это я рад слышать, Пашка. Работаем не на оць, а на совесть, как и надо. Короче, якут говорит, тебя можно чем-то серьезным нагрузить, вот и займись делом без его опеки, а то он зашился уже. Вот только в напарники тебе пока некого дать». Сафин задумался и поднялся, чтобы пройти к окну. «Толю Коренева только, но ты с ним, я слышал, на ножах, да?» Он пристально посмотрел на меня. «Справимся, не дети малые уже, а он способный опер». Я сел за стол Устинова. «Сработаемся». «Да», — он прищурился и присмотрелся ко мне как-то иначе, оценивающе. «Вот все бы сразу так рассуждали, а не собачились по поводу и без. Вот только Шухов все его сюда не пускает». Сафин потер затылок. «Надо его прижать, блин, чтобы рапорт подписал, а он все отказывается. Еще какие-то дела ему нашел, говорит, могу напомнить товарищу подполковнику. Сам слышал, как он про медали говорил, что после них отпустит. Шухову напомнить, сам к нему подойдешь?» Он недоверчиво уставился на меня. «Да, без проблем. А что за дело?» «Короче, утром заходила одна гражданка, заявление написала, что у нее дед куда-то пропал, а в квартире у него другие люди живут. Тут, сам понимаешь, уголовное дело вырисовывается. Значит, вот как, Пашка». Сафин полез искать сигареты. «Ты уже лейтенант, опер почти полноценный, и сам вызвался, я тебя за язык не тянул. Вот, короче, реши с Шуховым вопрос с Толиком, чтобы эту канитель не разводить, потом с ним то заявление отработайте, и если справитесь, мое тебе уважение, буду знать, за что якут с Врунгелем тебя хвалит. Потому что, как по мне, хвалить еще рано, не заработал. Справлюсь, Руслан Маратович. Занимайся, Пашка». Он отвернулся к окну, а я достал блокнот и добавил еще одно имя к списку тех, за кем мне нужно будет присмотреть. Отец, близнецы Орлов, Толя Коренев, Руслан Сафин. В скобочках приписал то, что с ним случится потом. Подстава. Это мне и нужно проверить. Глава 8. Майора Сафина в следующем 1997 обвинят в коррупции и превышении должностных полномочий, причем со взяткой его тогда крепко подставили, а областной отдел собственной безопасности копал под него знатно, будто по заказу, не дав Руслану и шанса доказать невиновность. Крутого адвоката обычный мент, конечно, не мог себе позволить. Вот и попал. Ну а что произошло на самом деле, не слишком большая тайна, Он перешел дорогу одному коммерсанту, который устроил пожар на складе, чтобы скрыть недостачу, и тот заказал Софина через знакомых в областном ГУФТ. Дескать, лезет не в свое дело, очень странно ведет себя майор, ведь недостачей АБЭП должен заниматься, а тут он нездоровый, якобы, интерес проявляет. И те взяли майора в разработку, а он просто хотел срубить правильную палку, так как АБЭП у нас беззубый и не поспевал за всеми махинациями предпринимателей. По итогу, вменив ему получение взятки, суд признал его виновным, и поехал Софин этапом на красную зону, но через год, что случается крайне редко, почти никогда, открылись новые обстоятельства. Ну, не сами по себе открылись, это мы, сотрудники уголовного розыска, тряхнули этого коммерсанта, и он выдал тех, с кем работал. Повезло, и суд отправил дело на дослед, а после приговор отменили, и Софин вышел на волю, восстановился в органах, но горечь осталась. Потому он сразу уволился и ушел на пенсию, уехав в деревню. Хотя до самых последних дней, как сам Руслан Маратович мне говорил, когда я приезжал к нему на рыбалку, жалел о тогдашнем своем решении. Надо было остаться на службе. В общем, обстоятельства этого мутного дела я вспомню обязательно, и коммерса я знаю. Поработаем и с этим, такого не допустим. А пока у нас на очереди Толик Коренев, ему надо работать в нашем отделе, а значит дело ставит палки в колеса, не переводит. Толян, парняга хватки, ему в убойном самое место, и сам он горит желанием работать с нами. С такими мыслями я направился в кабинет Шухова, раздумывая, как заставить подполковника подписать рапорт на перевод Толику. Но знал я Шухова лучше, чем он думал, за столько-то лет изучил его повадки и скверный характер. Проблем с этим не будет. О, Пашка, здорово, мчащийся куда-то по коридору Устинов остановился, чтобы со мной поздороваться. В руках он держал огромные советские ножницы. Я тут к девкам забегал. Тебя, кстати, Руслан хотел видеть. Я с ним поговорил уже. Лады, довольный Василий Иванович хитро огляделся по сторонам и помчался дальше. Устроил какую-то пакость, не иначе. У Шухова был отдельный кабинет, еще без секретарши, зато с ремонтом и вентилятором. И там же стоял один из двух компьютеров, подаренных нам в начале года спонсорами, бизнесменами, благодарными, что им помогли с раскрытием краж на их точках. Правда, мы-то эти компьютеры так и не использовали, ведь их поставили к руководству. Компы, роскошь сейчас в наших краях неописуемая, но что у Шухова, что в кабинете начальника ГОФТ Федорчука эти компьютеры не работали. Иногда только, на планерках, Шухов включал свой горизонтальный системный блок, который при этом гудел, как турбина самолета, и смотрел на пузатый монитор с благоговением, не особо понимая, что делать дальше, потом выключал. Зато, когда начальство сидело за столом перед компьютером, показательно занеся над ним руку, мол, вот буквально секунду назад от работы оторвали, выходили хорошие снимки в газетах. Я остановился у двери Шухова и поднял руку, чтобы постучать, но услышал голоса и, как и полагалось хорошему оперу, прислушался к ним. Там заседала делегация, это я разглядел через щелку. За столом сидел начальник ГОФТ Федорчук, толстый седой мужик, постоянно красный из-за высокого давления. Вечно он пил таблетки горстями, но это, видимо, не особо помогало. Рядом с ним по правую руку расположился Шухов, почему-то радостно сияющий, а напротив него несколько вояк в форме и пара человек, одетых по гражданке. У одного диктофон, у второго фотоаппарат. Ага, значит, журналисты. А напротив всех них сидел дедок в военной форме, высокий, в кителе с генеральскими звездами и дубовыми петличками, с хорошей для его возраста осанкой. Генерал Загорский после отставки из армии решил заняться политикой и метил в областную думу, вот и журналистов с ним видели часто. И сейчас пришел поблагодарить милицию за помощь, хотя, думаю, о том, что медали украл его собственный внук, нигде не напишут. Напишут, мол, злоумышленник найден и понес наказание, а все остальное любопытным обывателям знать не положено. Судя по всему, официальная часть закончилась, и они просто беседовали. Вот никогда бы не подумал на внука, мощным голосом говорил дед-генерал. Я вот говорил сыну, что ремнем надо, ремнем внучка по наглой жопе, а он не слушал. И вот что вышло, совсем от рук отбился. Вот и я про что, вторил ему Шухов. Все проблемы от недостатка воспитания. А где тот парнишка-то, что медали нашел? Хотел ему руку пожать. Да он на дежурстве сегодня. Но я ему передам все ваши пожелания, товарищ генерал. Вот хитрюга Шухов. Толика даже не позвал, сам принимает поздравления и позирует перед камерами. Нет, так дело не пойдет. Я огляделся в коридоре и в два прыжка оказался у соседнего кабинета, где сидели оперотделения по раскрытию имущественных преступлений. Толик должен быть там, он хоть и переехал в кабинет к нам, но работал пока по своей старой должности и часто пропадал с имущественниками. Так и было. Я заглянул к ним в кабинет и сразу увидел его, с расческой перед зеркалом. «Толя, Коренев!» Позвал я громким шепотом. «Шухов зовет. Там пришел генерал. Благодарить тебя за найденные медали. Журналисты с ним. Быстрее. Пощелкать тебя хотят. О, бегу!» Он вскочил со стула. Только на входе в сам кабинет он замялся, услышав бубнеж Федорчука за закрытой дверью. «А точно меня звали?» Толик испуганно посмотрел на меня. «Иди уже!» Я запихал его внутрь и сам просочился за ним. «Вызывали?» — спросил смутившийся Толик, оглядев собравшихся. «Коренев?» — Шухов удивился. «А ты чё здесь?» «О, это же он!» — генерал поднялся. «Тот парнишка. Вот, его снимите обязательно, товарищи журналисты, как он ловко все нашел. Молодец, парень, хвалю. А еще, — вставил я 5 копеек, — товарищ подполковник просил напомнить, что он пообещал лейтенанту Кореневу, если тот найдет медали, подписать ему рапорт о переводе в убойное». Уловив недоуменный взгляд журналистов, я пояснил. «Ну, то есть в отделении по раскрытию преступлений против личности. Вот, медали найдены». Генерал, пожимавший руку Толику, повернулся к Шухову, и их всех засняли в такой позе. «Ну, после такого-то просьбу надо уважить». «Да, обещал», — угрюмо спросил Федорчук. «Вот и делай». Только собирался, Шухов полез в бумаги. «Вот, как раз приготовил все. Судя по всему, рапорт он потерял, поэтому просто написал внизу чистого листа «не возражаю», поставил подписи сегодняшнюю дату и сунул бумажку Толику в руки. «Вот, пиши рапорт новый, твой с ошибками был, я его выкинул. Принесешь мне, у руководства я сам подпишу». А затем Шухов повернулся ко мне и еле слышно, с прищуром пробормотал: «Смотрите у меня, Васильев, шустро и больно». Наконец, после нескольких вспышек камер, Толика выпустили. Он выскочил в коридор и тут же замер, как столб, глядя на серо-желтый, чуть помятый в спешке листок с визой шефа. В другой руке он держал черный пакет, врученный генералом, с чем-то тяжелым внутри. «Ты, конечно, можешь на этом листе выписать себе премию или взять отгулы», — пошутил я, — «но лучше накидай рапортец на перевод, пока железо горячее». «Чё-то, похоже, он меня не вызывал», — Толик сощурил глаза и пристально посмотрел на меня. «Толян, какая разница? Дело сделано, сделано. Медали нашел, признание получил, перевод тоже у тебя в руках. Иди давай к Сафину, пока он не ушел, а я к дежурному спущусь. Материал у нас нарисовался любопытный, с девушкой надо поговорить, заявление написала, надо опросить, что да как. А, раз девушка, это мы мигом». Толя побежал было по коридору, но остановился, повернулся ко мне и сказал: «Спасибо, Паха. А что хоть в пакете?» — спросил я. Он остановился и посмотрел внутрь, тут же просиял. Внутри оказались 2 бутылки дорогой экспортной ржаной водки, крупные красные помидоры, огурцы, буханка черного хлеба и здоровенный шмат сала с мясными прожилками. Ну, генерал не понаслышке знает, как порадовать оперов. «Свой человек». Вечером я махнул рукой: «Спрячь, и Устинову пока не показывай». Он умчался в наш кабинет, а я спустился на первый этаж. Скандал у дежурного я слышал даже на лестнице. Ермолин уже ушел со смены, на его место заступил Сурков. Он и отбивался от следователя прокуратуры. «Ну зачем ты меня вызвал?» — негодовал следователь Румянцев, пухлый краснощекий парень, которому все на вид давали лет 20, хотя ему уже за 30. «Ясно же, забухал дед, ушел в загул, а девка эта, внучка, истеричка колхозная, запаниковала. Не надо всякую ерунду регистрировать, он сам бы пришел завтра». «Положено так», — промямлил усатый дежурный Сурков и неодобрительно зыркнул на Румянцева в ответ. «Вдруг что случится, а я опять крайний буду. Вдруг его там убили, а потом проверка, и я опять виноват. Ты, что ли, отвечать будешь?» «Нет, с меня спрашивать будут. А меня зачем вызвал? Трупа нет. Чё мне там делать? Пусть опера или участковые бы прошвырнулись, а потом бы мне позвонили, если что. Потому что ты, дежурный следователь, а вон там», — Сурков показал на меня, — «дежурный опер. А по правилам, Димка, если человек пропал, нужно делать осмотр, как положено, дело возбуждать, даже если тело еще не нашли. Ну ты же сам прекрасно знаешь. Вот ты сегодня дежуришь, ты и занимайся, а то я опять крайним буду. Если по каждой потеряшке убийство возбуждать, вся страна темнухами завалится, продолжал разоряться тот. Ой, не лечи меня, Румянцев. Знаю я, как вы там возбуждаете. Материалом держите и волокете, пока рак на горе не свистнет. Короче, положено выезжать на заявление о пропаже прокурорскому. Вот я тебя и поднял. Оказаться крайним, как часто говорил Сурков, это его самый большой страх. Чуть что случалось, он страховался по полной. Он единственный в ГОФТ, кто действовал всегда строго по УПК, по инструкции и по приказу, чтобы избежать проблем. И действительно по каждому чиху мог поднять среди ночи начальника и трезвонить во все колокола, даже если в отделе просто прорвет трубу в туалете. Но и следователь Румянцев, та еще ленивая жопа, это я понял с первого дня, когда с ним познакомился. Он и теперь развел руками и вздохнул. Мне будто заняться нечем, бухого деда искать, бумагу марать. Не все так просто, там странное дело, влез я. По месту жительства пропавшего, на квартире, посторонние люди живут, которые будто бы ее купили. Слышал я о подобных вещах, и мне они не нравятся. Ну мало ли, спорил Румянцев, может, собутыльники его не выгнал. И что теперь делать? Ну я пока опрошу заявительницу. Я внимательно посмотрел на следователя. Да нет, сам он не узнает ничего, только время потратим, а ты пока пинай дежурного, чтобы дал участкового в помощи криминалиста. Пусть соберет группу в полном составе. Ты чего это, Васильев, раскомандовался? Так-то я старший оперативно-следственной группы, он нахмурился. Если ты не в курсе. В курсе, ну и какие будут указания, товарищ руководитель следственно-оперативной группы? Спросил я с усмешкой. Кроме того, что я сказал. А, ладно, Румянцев поморщился. Занимайся, Васильев, по намеченному плану. Он отошел к столу, у которого под одной из ножек был засунут свернутый в 8 раз лист бумаги, чтобы не шатался, сел на стул с отломанной спинкой и стал что-то писать. Это дельце с пропавшим детком мне не досталось в первой жизни, его на дежурных сутках кто-то другой отработал, но раз я его не помню, значит, слепили по итогу отказной или возбудили на корзину и глухарем повесили. Это сейчас Софин дал его мне, по рекомендации якута, будто бы проверить меня на чем-то серьезном. Но пусть даже я по нему ничего не помню, опыт-то остался, его не пропьешь. Надо раскрутить его побыстрее, заодно буду заниматься своим списком в записной книжке. А работа в поле на дежурных сутках может неплохо мне помочь найти хвосты других дел. Ведь подавляющее число небытовых преступлений, странно это или нет, совершается одним и тем же контингентом. Город всегда полнится слухами, так что нужно оперативные позиции свои нарабатывать. И скоро я так или иначе выйду на киллера Федюнина или тех отморозков, которые устроят налет на кассу завода. И не пропущу момент, когда вернется из Чечни Орлов, вмешаюсь в ход событий, чтобы он не сколотил свою ОПГ из подобных ему боевых ветеранов, не знавших, куда приткнуться в мирной жизни. Спустился Толик, причесанный и довольный, готовился, блин, ведь придется опрашивать женщину, а этот бабник своего не упустит. Ну что, Паха, где она? Не скрывая улыбки, спросил он. Судя по тону, ту нашу старую ссору забыл не только я за давностью лет, но и сам Толик. Где там наша заявительница? Еще не ушла, но городской интеллигент, сын художника и учительницы музыки, не ожидал, что вместо симпатичной молодой заявительницы придет крепкая деревенская баба. Ей хоть и под 30, но выглядит заметно старше. Зато сильная, привычная к тяжелой работе и громогласная, и очень-очень разговорчивая. Сели мы в бывшем красном уголке, который приспособили как закуток под всякий хлам и сломанную мебель. Своей комнатой для опросов-допросов дежурная часть образца 90-х пока не разжилась, а тащить в кабинет женщину мы не стали. Тут спокойнее. Как раз у бюста Ильича свободное место было, и даже стол там стоял приличный. Правда, вместо стульев были только старые лавки. Но это сейчас дело привычное. На голове у Любы цветастый газовый платок, на плечах китайская ветровка, староватая, но чистая и починенная. Женские сапоги из черной кожи, совсем не по погоде, они явно уже для более поздней осени. Но, скорее всего, Люба просто надела все лучшее для поездки в город, чтобы повидаться с дедом. Всего за 5 минут мы узнали, что у нее есть дети, Машка и Колька, кошку зовут Светка, и она пятнистая, а собака откликается на кличку Байкал, что муж Петька работает трактористом, и он тот еще алкаш, который ухлестывает за какой-то Людкой с почты, пока заявительница Люба не дала ему по горбу кочергой. Ну а потом она перешла к делу, а я приехала к нему, на автобусе, вон, 5000 стоил, чуть ли не кричала она, звал меня, чтобы с этой больницы его увезла, на квартиру-то, а мне-то некогда, картоху копать пора, корова вон недоена осталась, я соседку попросила, чтобы подоила, и сено ей подбросила, а я же знаю, что она половину молока себе заберет, что с дедом, спросил я. Так говорю же, все бегом успевала, но надо было ехать, а то знаю, что он опять забухат, всегда бухат, как папка вон мой, царствие небесное, тот тоже каждый день гулял, ох, зеленый змей ему в ребро, так что с дедом, Толик устало потер лоб и склонился над листком бумаги в клеточку, куда собирался вносить стоящую информацию, но пока только нарисовал сбоку косичку, так приезжаю, а в больнице его уже нету, заявила внучка. Говорят, выписали. Ну, думаю, все, забухат старый, значится. Вышла тогда, попутку ловить давай. А он говорит, за 5000 довезу. 5000, а морда не треснет. За 5000-то, так, стоять. Я поднял руку, с чем он лежал в больнице. По какой причине? Я-то откуда знаю? Положили и положили, старый же. Он еще тогда с поста мне звонил. На почту, мне туда пришлось бежать. Все побросало, жаловался, что кормит плохо и уколов много ставит, а еще курева совсем нет, значит, почему заболел дед, вы не знаете, да на скорой везли, он еще ругался, зачем, мол, все же здоровый, как конь, так, я пометил это себе в уме, в больнице его не оказалось, тогда вы пошли к нему домой, ага-ага, Люба закивала, а там какой-то мужик открыл, морда во, она показала руками, бандит, спросил я, а я-то откуда знаю, на нем не написано, толстый, жена у него там, тоже толстая, дети бегают, собака такая мелкая, гадина, лает, мне сапоги нюхает и рычит, тьфу, а не собака, у меня кошак больше, и говорит, иди-ка ты, мать, отсюда, квартира моя, я ее купил, твоего деда знать не знаю, собака говорит, Толик заулыбался, мужик этот, собака-то че скажет, брехает только впустую, а плюгавенькая, ее кошка моя задрет, во как, произнес я и переглянулся с Толиком, а документы на квартиру они показали, нет, распалившись, уже почти рявкнула женщина, говорят, вали отсюда, а то в милицию позвоним, а я говорю, сама туда пойду, чтобы вас выгнали отсель, ну не вас, в смысле, а их, а то поселились там у деда, вот и пришла к вам, понял, Толик, я поднялся, проверь, что там за жильцы и собака такая, сгоняй в больничку, потрещи с врачами, узнай, что за диагноз у пропавшего был, и каким макаром его вообще туда запихнули, если он здоров, и вы тоже, я посмотрел на женщину, если что-то важное вспомните, говорите Толику, но сами в квартиру деда больше не ходите, ждите окончания проверки, если что важное, звоните в отдел, спросите лейтенанта Васильева, то есть меня, или Коренева, я похлопал Толика по плечу, а вы их выгоните? С надеждой спросила она, а то двухкомнатная хата, а там они поселились, дедовская же, а у него больше нет никого из родни, кроме меня, выселяет, гражданка, суд, а мы ищем преступников и злой умысел, может, действительно ваш дед продал хату, если нет, то заберем постояльцев в новое жилище, я кивнул в сторону обезьянника, разберемся, в общем, Толик было начал было спорить, с чего это я командую, но я усадил его на место. «Ты собери пока все, что можешь», — шепнул я, — «а я подготовлю остальное, и поедем с тобой туда». Софин сам сказал, что это дело нам доверит, но надо себя показать, чтобы доверял. Поэтому поработаем, да, Толик, ну лады, Коренев вздохнул, поправил челку и приступил к рутине. Я вышел из красного уголка и пошел в дежурку, чтобы договориться о машине и взять следователя, пока он не свалил к себе в прокуратуру. Он для дела мне нужен, как Сан Санычу пятая нога, но протокол осмотра ведь тоже надо кому-то писать. По потеряшкам всегда так, положено осмотреть место последнего проживания пропавшего на предмет возможных следов крови и следов борьбы. Но память и оперская чуйка услужливо вторили, где-то в глубине меня. Да, знаем точно, как и откуда растут хвосты у таких дел, и нам они не нравятся. Вспомнились другие глухари из прошлой жизни, с похожими эпизодами, когда хаты на раз-два отжимали. И почему это меня заботит? А потому что пока Люба рассказывала, я вспомнил, что отец за неделю до гибели интересовался такими вот пропажами пожилых людей, приходил к нам в отделение, искал, есть ли связь между всеми этими делами, и подозревал, что это может проворачивать какая-то ОПГ, чтобы завладеть квартирами, так что выясню сам, вдруг это дельце тоже из той оперы. После его гибели я рыл в этом направлении, но ни на что не наткнулся, молодой был, зеленый, а вот сейчас, по горячим следам, могу выяснить новые подробности. У дежурного я застал снова ругань до потолка. «Ты смотри, что творят!» Шухов бросил перед дежурным пачку газетных вырезок, аккуратно разрезанных по полосам. «Ты как за этими газетами смотрел? Я же тебе всю пачку оставил. Я эти ваши газеты не нанимался охранять». Сурков потянулся за телефоном и начал набирать номер. «У меня свое начальство». Сам бросил, а дежурный опять крайний. «Смотреть надо было. А что случилось, Вадим Петрович?» Участливым голосом спросил я. «Про нас тут статейку написали». «Видал, Васильев», Шухов взял первый лист из стопки вырезок, «как мы преступления раскрываем и с мафией боремся. Я вот в киоск утром заехал специально, в 6 утра, взял побольше пачку, чтобы по всем кабинетам раздать, чтобы почитали мужики про нас, про наши гофты угра, вернее, не про нас, а про Шухова и немного про Федорчука, потому что хоть все листы и разрезаны на полосы, но фрагменты их довольных рож видно, а кто-то взял, разрезал все страницы по полосам и в туалете положил. Представьте себе, я зашел, а там на тебе. Так люди подумали, что газеты надо по назначению использовать, ехидно заметил Сурков, отвлекаясь от телефонного разговора. А там вырезки лежат, с этой статьей, закончил Шухов, игнорируя Суркова. Прямо для этого самого дела, идите их в сраку, с нашей статьей, представь себе, поймаю засранца, ноги из жопы вырву, как у кого-то совести хватило. Пробасил за его спиной Устинов так громко, что Шухов вздрогнул. Опять уважаемым печатным изданием вместо испорченных листов пользоваться. Кстати, у нас же в бюджете заложено, да, Вадим Петрович, туалетная бумага, откуда? Воскликнул Шухов. Я же вам, мужики, предлагал сложиться, чтобы купить. А мы сложились, разве нет, а бумаги так и не появилось. Потом поговорим. Подполковник торопливо ушел, прижимая к себе спасенные вырезки. Потом Устинов покачал головой, потом ехидно усмехнулся и пошел в сторону туалета. На ходу он достал из кармана еще несколько таких листиков, чтобы снова повесить их в сортире. «Хорошо, что сегодня вы дежурите, Марк Федорович», я наклонился к окошку дежурного. «Насчет этого пропавшего деда, другой бы на вашем месте никакие меры бы не принял, а там все серьезно оказалось». Вдруг какая проверка, скандал бы был, ой-ой, а крайним-то бы опять дежурный стал. Еще бы, тот посмотрел на меня, как на лучшего друга. Вот ты, Пашка, человек умный, сам все видишь, что творится. Только ошибешься, и с говном сожрут. И не говорите, Марк Федорович, нам теперь необходимо съездить на место его жительства, все оформить, нужна машина. По горячим следам, так сказать, ща, Пашка, будет. Ты же без собаки? С тревогой спросил он, уже подняв трубку. А то вдруг какая проверка. Давича из области проверяющий приезжал. Так он какашки собачьи возле крыльца увидел. И так орал. Обижаешь, Марк Федорович. Сан Саныч у меня культурный. Но сегодня я без собаки. Пока дежурный искал нам транспорт, вернулся задумчивый Толик, держа в руке блокнотик. И что дальше? Он посмотрел на меня. Тут что-то нечистое. Сначала думал, дед, алканавт, а вот потом засомневался. Что-то мне кажется, что внучка из-за квартиры приехала, все бросила, а там какие-то люди другие. Какая-то схема эта мутная. Ты что думаешь? Не только думаю. Я знаю, что это. Это, Толян, черные риэлторы, зуб даю. Чего? Почему черные? Ха, в черных плащах, что ли? Это он пока веселится. Вот ты деревня. Я думаю, деда обманули, квартиру продали. А его самого короче, надо искать концы, потому что они, суки, жадные, и на этом не остановится. 100 пудов серия будет. Глава 9. Сразу уехать не получилось. Шухов, то ли вдохновленный общением с журналистами, то ли опечаленный своим портретом в газете, висящем в сортире, яростной фурией пронесся по коридорам, собирая оперов на короткую планерку. Мы такие сходки называли дураковками. Ты начальник, я дурак. Обычно на таких совещаниях он орал во всю глотку, что мы ни хрена не работаем, и, тыча пальцем в окно, добавлял, что там, за забором, стоит очередь на наши места. При этом мы вытягивали шеи и старались выглянуть из окна на улицу, где никакой очереди и в помине не было. А когда не блажил, то нудно зачитывал аналитические справки из главка по раскрываемости, докладные об оперативной обстановке и прочей мешающей работе бред. При этом подремать на планерке он нам не давал. Особенно его рев был силен раз в квартал, когда проходили итоговые совещания в нашем подразделении. Ведь если текущие показатели были ниже показателей за аналогичный период прошлого года, он совсем не затыкался и брызгал слюной аж через весь стол. Но на его крики у нас уже давно выработался иммунитет. В этот раз собрался почти весь личный состав уголовного розыска, кто был под рукой и не успел спрятаться. Поэтому в кабинете из-за такой толпы быстро стало жарко, вентилятор не работал, так еще между нами летала назойливая муха с мерзким зеленым брюшком из тех, что всегда такие приставучие в это время года. Шухов приложил желтый лист с недельным отчетом по раскрываемости почти к глазам и жевал цифры, которые никто толком не мог разобрать. Все скучали, зевали, смотрели на часы или в окно, ожидали, когда шеф закончит. Только Василий Иванович сидел за столом и прилежно что-то черкал в своем блокнотике с Жириновским на обложке. Ну, как сказать, я долго пытался понять, что он там пишет и зачем. Неужели конспектирует? Но как-то сел рядом и увидел, что он рисует или косички в клетках, как Толян, или голых женщин, не очень умело, зато с очень большой грудью. А Якут сидел в сторонке, у катки с деревом, потирая щеку, у него утром заболел зуб. «Что у нас по текучке?» – спросил Шухов, сурово посмотрел на нас. Когда в отсутствие шефа совещание проводил Сафин, тот всегда был в курсе обстановки за сутки и знал, что делается по темнухам, или глухарям, как их привыкли называть в сериалах, и спрашивал по делу, кто что нарыл, кто что собирается делать, и говорил, над чем надо ускориться, кого отработать и опросить. Шухов же обстановкой не владел. «Занимаемся, Петрович», — свойским тоном сказал Устинов и сделал последний штрих ручкой, после чего закрыл блокнот. «Всем сразу занимаемся. Знаю я, как вы занимаетесь», — пробурчал Шухов, медленно оглядывая всех. «Не работаете, мужики, только водку жрать можете. Вот я в прокуратуре был вчера, там же новый прокурор приехал», — добавил Сафин и потер веки. «Назначили недавно. Ага, его видел. Из Якутии приехал. Он и сам якут. И сейчас своих оттуда привезет и поставит их на все должности начальственные, остальных выдавит. Итак, в ГАИ одни якуты и буряты, теперь и в прокуратуре будут одни я». Шухов замер, когда повернулся в угол к дереву и заметил суровый взгляд сидящего рядом с ним Филиппова. Только через пару секунд продолжил, вытерев лоб. «Ну, Сергеич, короче, это, повидал я его, познакомился, спецграмотный, сработаемся. Посмотрим», — мрачно произнес якут. «Все, закончили», — Шухов хлопнул по столу и поднялся, а мы потянулись к выходу. «За работу. И по этому делу с Пушковым, Руслан, до обеда мне весь расклад дай». Мы вышли, кто-то закуривал прямо в коридоре. Опера, перешучиваясь или матерясь между собой, побрели по своим кабинетам. «У тебя там дельце одно есть, Пашка», — Филиппов догнал меня в коридоре. «Серьезное, но мы с Васькой думаем, тебе на нем можно себя показать. Считай это экзаменом, студент», — якут хмыкнул. «Но если что, звони в отдел». «Благодарю, Сергеич», — уважительно произнес я, и он кивнул, а потом пошел по своим делам, держа под мышкой толстую папку. «У него-то дел не в проворот, еще и зуб болит, но он вот со мной возится». Я напомнил Толику про больницу, а сам отправился на улицу, где нас уже ждала милицейская шестерка. «Сегодня с нами опять Степаныч». Шофер стоял у машины и травил анекдоты криминалисту Кириллу, сидящему внутри. Тот что-то искал в своей сумке. Рядом на полу стоял массивный криминалистический чемодан. «Вот, короче, новый русский этот руку сломал, приходит к врачу. Тот ему говорит, у вас перелом, надо накладывать гипс. А новый русский такой в ответ: братан, какой гипс? Клади мрамор, я плачу. Ага, прикинь, мрамор, — говорит, — я плачу. Ага», — Кирилл вежливо хмыкнул и повернулся ко мне. Вид сразу стал мрачнее, как и голос. Он вкрадчиво спросил: «Паха, а Устинов поедет? А что такое?» «Да вот вчера с депо приехал», — он начал размахивать левой рукой, а правой подтянул к себе сумку. «Думаю, чё сумка такая тяжелая стала? Здесь уже в гараже вылезаю, смотрю, а там...» Кирилл показал рукой в сторону выхода. «Там, рядом с облысевшей метлой, у которой был кривой, покрытый корой черенок, лежала ржавая тормозная колодка от тепловоза, отполированная с внутренней стороны буквально в зеркало. Не та, которая стала уликой, а другая, которую Устинов заботливо упаковал в газетку, судя по обрывкам бумаги внизу, чтобы ничего не измазало, и положил в сумку Кирилла. И почему-то я ни капли не удивлен. «Это же Устинов сделал?» – спросил у меня Кирилл с подозрением. «Его почерк. Ох, попадется он мне. Да ну, чтобы Василий Иванович, да такой ерундой маялся», – отмазал я Устинова. «На железке, Кирюха, такие кадры порой работают, что надо следить в оба. Ты, наверное, опять сумку бросил у прохода, они тебе и упаковали подарочек. А, ну может быть». Тот не стал долго сомневаться, хоть мазута не налили. «Ладно, погнали. Деда и в квартире, говоришь, могли порешить? Поищем следы крови. Участковый туда сам подтянется. Вряд ли бы черные риэлторы решили избавиться от деда прямо в квартире. Скорее всего, они добились подписи от него, взяли себе денежки и вывезли несчастного в лесок. Но таков порядок. Осмотр по факту потеряшки всегда начинают с его места жительства, если нет других явных мест, где нужно зафиксировать следы. Там собака сейчас живет, говорят, вспомнил я. Заявительница сказала, мелкая, кошка бы ее задрала. На крыльце показался следователь Румянцев, красный и вспотевший, наверное, от того, что быстро спустился по лестнице. Ну а я его ждать не стал, по своей старой полковничьей привычке, сел впереди. Следователь было возмутился, но деваться ему было некуда, и он разместился за мной, там, где на сиденье была дырка в обивке. Приехали быстро, нужная нам пятиэтажка хрущевка находилась недалеко от старого стадиона, по краям поросшего сорняками. Но футбольное поле вполне рабочее, вытоптанное, пацаны часто там играли, вот и сейчас гоняли грязный мяч с заплатами. Говорят, Кросс из универмаговских собирался вбухивать туда деньги, как-никак его банда из спортсменов состоит. Но пока все готовились, уже настала осень, а потом зима. Так что в этом году здесь не будут делать ничего. Замка на подъезде не было, внутрь мы попали легко. Ступеньки между вторым и третьим этажом были завалены шелухой от семечек, там и стоял участковый Прохоров, угрюмый и вечно усталый мужик под 40. В левой руке он держал газетный кулек, естественно, с семечками. «Собака там», — пояснил он, — «тявкает, слышу. Осторожно надо, мелкая же». Следователь пошел по лестнице впереди всех и два раза позвонил в дверь, обитую черным кожзамом. «Че она нам сделает? Дверь совсем новая. На площадке у всех соседей двери тонкие, открывающиеся внутрь, такие легко выбить одним пинком. А вот эту поставили недавно, должно быть, новые хозяева, когда заехали. Я люблю тебя до слез», доносилось откуда-то рядом, кажется, из той самой квартиры. Румянцев поморщился и зажал звонок, чья яростная трель слышалась и на площадке. Музыка стихла, в дверном глазке промелькнула чья-то тень.